Слав душа Господа, слав душа, имя святое Его. Новый день приходит, время опять хвалу воздать за все, что ты мне дал, и за каждый новый вдох мой. Я буду петь и на закате дня. Слав душа Господа, слав душа, имя святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. Велик любви и даешь мне милость. Ты справедлив и так благ ко мне. За все твои дела я хочу прославить. Чтоб петь тебе есть 10 000 причин. Слав душа Господа, слав душа, имя святое Его. Пой Его, как никогда, пой, душа, благослови Господа. И когда мои силы иссякнут на закате дней, когда время придет, душа моя тебя да будет славить больше, чем даже 10 000 лет. Слав душа Господа, слав душа, имя святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. Слав душа Господа, слав душа, имя святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. Благослови Господа. Благослови Господа. Благослови Господа. Именно сегодня Господь, Он жаждет, чтоб ты Его славил, чтоб ты Его благословил. И Слово Божье, оно говорит: милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Пусть сегодня твоя душа, она торжествует, потому что благ Господь, и Он на этом месте. Аллилуйя! И пусть Его имя, оно будет благословено и прославлено. Наша радость, она только в Нем, и наше счастье, оно в Нем. Аллилуйя! Господь. Господи Боже наш, как величественно имя Твое. Слава Твоя вовек простирается превыше всего. Когда взираю я на небеса, Тебе хвалу пою. Всем сердцем буду прославлять Тебя, услышь молитву мою. Господи, всем сердцем своим, по обетованию Отца вновь хвалу Тебе воздади. Когда взираю я на небеса, Тебе хвалу пою. Всем сердцем буду прославлять Тебя, услышь молитву мою. Аллилуйя! Превозносим Тебя, Господь Иисус, когда мы взираем на небеса, на дело рук Твоих, то наше сердце и наша душа, она торжествует и радуется Тебе, мой Бог, потому что Ты есть Творец. Ты есть Творец всего человечества, мой Бог. Ты есть Творец этой земли. Аллилуйя. И мы превозносим Тебя. И я благодарю Тебя, Бог мой, за Твою великую любовь к нам и милость, Господь. За то, что Ты презрел на нас. Аллилуйя. И Ты искупил, спас и оправдал, Господь. И я благодарю Тебя за этот воскресный день, Господи, что мы можем все вместе собраться в Доме Твоем и славить и величать Тебя, превозносить, мой Господь. Аллилуйя. И мы благодарны Тебе, Бог. Бог мой, за Твое величие, за Твою славу, за Твою святость, аллилуйя. Ты один, Господь, достоин всей славы, мой Бог живой, аллилуйя, Иисус. И мы благодарны Тебе за Твою милость к нам. И мы на этом месте, мы хотим воздать Тебе всю славу и сказать спасибо Тебе за то, что, Господь, Ты сотворил это небо, эту землю, Господи, и Ты поместил все, и звезды, Господи, это есть величие Твое. И сегодня, Господь, Ты зажигаешь, Господь, эти звезды на небесах. Точно так Ты нас зажег, Господь, когда мы были мертвы. Я благодарю Тебя, мой Бог. Это есть Твоя милость. Это есть Твоя любовь к нам. Ты великий Бог. И хочется славить Тебя. Хочется превозносить Тебя от всего сердца, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Будь прославлен. Будь превознесен. Аллилуйя! На этом месте мой Бог живой. Аллилуйя! Аллилуйя, вся слава только Тебе, Абба Отче. Ты зажигаешь в небе звезды, им даруешь яркий свет. Ты называешь по именам миллионы из планет. Ты правишь севером и югом и вселенной всей. И я принадлежу Тебе, мой Господь. И я принадлежу Тебе. Я Тебя благодарю за святую кровь Твою. Ты достоин славы всей. Бог богов и царь царей, я Тебя существуют небеса. Я знаю, этим миром правит сильная рука, что близко Ты со мной и рядом. Пастырь и мой друг, Ты царь, и я Тебе пою. Аллилуйя, Ты царь, я Тебе пою. Я Тебя благодарю за святую кровь Твою. Ты достоин славы всей. И земля Твоя, громко славлю я Тебя. Ты спаситель всех людей, Бог богов и царь царей, небо и земля Твоя. богов и царь царей. Аллилуйя.